Волки и овцы. Овечкам от волков совсем житья не стало, и до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло вступиться в спасенье овец, и учрежден совет на сей конец. Большая часть в нем, правда, были волки, но не о всех волках ведь злые толки. Видали и таких волков, и многократ, примеры эти не забыты, которые ходили близко стад, смирнехонько, когда бывали сыты. Так почему ж волкам в совете и не быть? Хоть надобно овец оборонить, но и волков не вовсе ж притеснить. Вот заседание в глухом лесу открыли, судили, думали, рядили, и, наконец, придумали закон. Вот вам от слова в слово он. Как скоро волк у стада забуянит, и обижать он овцу станет, то волка тут властна овца, не разбираючи лица, схватить за шиворот и в суд тотчас представить, в соседний лес или в бор. В законе нечего прибавить, не убавить. Да только я видал до этих пор, хоть говорят волкам и не спускают, что будь овца ответчик или истец, а только волки все-таки овец в леса таскают.